Глава восьмая. Великий Ганнибал. Магон исполнил возложенное на него поручение в Бруттии, благополучно добрался до Карфагена и, представ пред советом города, с воодушевлением поведал о подвигах своего брата. Как тот разбил 6 консульских армий, уничтожил 200 000 врагов и при Каннах посрамил мощь Рима. «Хотите представить себе нашу победу?» — закончил он. «Хорошо. Римские всадники по обычаю носят золотые кольца на пальцах. Вот кольца, которые мы поснимали на полях сражений». И с этими словами Магон высыпал пред изумленными зрителями 1000 колец. «Мы на пути к полной победе», — продолжал он. «Наш вождь приведет нас к цели, и через год знамя Карфагена будет развиваться над Капитолием. Но вы должны знать, что наше войско растаяло, и мы не можем предпринимать серьезных шагов. Во-вторых, у нас нет денег для оплаты наемников. В-третьих, войска страдают от недостатка съестных припасов. Поэтому необходимо как можно скорее переправить в Италию новые войска, больше запасов хлеба и достаточную сумму денег. Если это будет исполнено, война быстро и победоносно завершится. В противном случае никто не может поручиться за будущее». Тут поднялся Ганнон, член Верховного Совета, и заявил: «Я не понимаю, как победоносный вождь может просить о подкреплении. Ему нужны воины. Людей всюду достаточно. Он может их набрать из городов и сел. Ему нужны деньги и припасы. У него все под рукой. Он должен только уметь брать». «Да», — возразил Магон, — «так думает тот, кто далек от событий. Набранные силой воины, чего они стоят? Они пользуются первым удобным случаем, чтобы бежать или перейти к врагу. Брать деньги и хлеб — значит жить грабежом. Кто же откроет нам ворота, захочет вступить с нами в союз, если мы разбойники? Союзники, какие нам нужны, не приобретаются силой и принуждением, только в том случае, если им у нас лучше, чем под римским владычеством, они с радостью перейдут к нам, останутся нам верны и будут нас поддерживать». Верхи правительства хорошо поняли положение дел, и было решено отправить все нужное с Магоном в Италию. Однако снаряжение армии шло очень медленно, а тем временем из Испании пришли печальные вести. Там после ухода Ганнибала положение Карфагена пошатнулось, и Магон получил по предложению Ганнона приказ отправиться с войском в Испанию. Для Италии предполагалось набрать другую армию, однако на этот раз сборы затянулись, и личная вражда и счеты решили участь Карфагена. Когда лет 25 назад восстало 20 000 наемников, Ганнону было поручено подавить мятеж, однако дела шли все хуже, и город был близок к гибели. В эту трудную минуту образовали вторую армию, и начальство над ней было возложено на Гамилькара. Ему в короткое время удалось достигнуть больших успехов, и если бы у него было достаточно войска, он одержал бы окончательную победу. Гамилькар предложил Ганнону соединить обе армии в одну, и тот сразу согласился, но командующие никак не могли сговориться между собой в деталях, и оба стали просить Верховный Совет уволить их в отставку. Правительство ответило, что уволит только одного, и пусть само войско выберет себе вождя, ему лучше судить, кому оно больше доверяет. Как один человек, все полки высказались за умного, неутомимого и деятельного Гамилькара, и Ганнон получил отставку. Выбор армии глубоко оскорбил его, и он направил свой гнев на избранного, а Гамилькару не только удалось подавить мятеж, но и одержать еще несколько побед. Гнев Ганнона перешел в страстную ненависть, и благодаря влиятельной родне он мог всегда и всюду препятствовать и вредить своему врагу. По смерти Гамилькара он перенес свою ненависть на Газдрубала, а потом на Ганнибала. И теперь ему было легко затягивать выполнение нужного полководцу решения. Из Сардинии пришло известие, что народ желает свергнуть господство римлян и готов изгнать их из своих пределов, если только ему окажут поддержку. «С этого острова, — говорил Ганнон, — мы можем влиять на дела Италии. Пошлем вновь навербованное войско в Сардинию. Там на нашей стороне будет целый народ. Это важнее, чем поддерживать Ганнибала». Хотя граждане и не хотели оставлять без помощи своего полководца, но поддержка Сардинии была делом очень большой важности, и вторая армия была отправлена туда, а для Ганнибала, жаждавшего помощи и поддержки, было решено набрать третью армию. Так прошла зима. Ганнон и его сторонники старались затянуть с подмогой, а когда весной из Италии донесся вопль о помощи, и возмущенные карфагеняне спрашивали, что это значит и почему не принимаются должные меры, то в Италию послали Бомилькара с 40 слонами и с 4000 всадников, но пехотинцев в третий раз набрать не удалось. Однако конницей и слонами нельзя было штурмовать Рим. Пунический лагерь по-прежнему находился на горе Тифата при Капуе. С трех сторон наступали римские войска. Одна армия состояла из 36 тысяч человек, другая — 25 тысяч, и третья — 12 тысяч. Риму приходилось отовсюду набирать солдат. В легионы зачислялись даже приговоренные к смерти преступники. Положение, образно говоря, выглядело так. В середине покоился с сознанием своей силы могучий лев. Вокруг него, ворча и скаля зубы, припадали к земле три леопарда, все три готовые к прыжку, лишь бы лев обнаружил чем-нибудь свою слабость. Но каждый опасался удара сильной лапы. Если лев поднимался, огромные кошки приготовлялись к бегству. Если он направлялся к одной из них, она проворно отскакивала в сторону. Ни одна из армий не нападала, ни одна из них не допускала нападения. Каждая уклонялась от боя, но Ганнибалу приходилось с ними считаться. В поисках союзников он обратился к молодому, жаждавшему завоевания македонскому царю Филиппу. Союз был заключен, но в первом же сражении царь потерпел поражение и поспешил на родину. Тщетно вождь пунов делал нечеловеческие усилия, но улучшений не предвиделось, а скорее даже с каждым годом его положение ухудшалось, трудности возрастали, и самый непреодолимый был мятежный дух в одной части войска. Этрусские лигуры и особенно галлы желали окончить войну. Если нельзя обессилить Рим, нужно убить Ганнибала, и мир обеспечен. Однажды Ганнибал крепко спал, вернувшись с утомительной разведки. Вдруг кто-то вошел в палатку. В ту же минуту он вскочил на ноги и с мечом в руках готов был поразить врага, но перед ним оказался его верный Эллули. «Вот уже несколько дней, — доложил Эллули, — я наблюдаю волнение в кельтских легионах. Люди боязливо озираются, что-то творится. Вчера и сегодня я целый день бродил по лагерю, оглядывался, присматривался, и, проходя сейчас между рядами палаток, увидел, что там не так спокойно и тихо, как всегда. Я стал наблюдать и обнаружил, что галлы не спят, а группами собрались в палатках. «Проводи меня, я хочу сам видеть все», — прервал его Ганнибал. «Каждая минута может быть решающей». Через 20 минут он уже ознакомился с положением вещей. «Не пройдет и четверти часа, — пояснил он, — и кельты восстанут, прольется кровь, и они с оружием в руках объявят себя господами. Необходимо захватить их врасплох, предупредить восстание и вернуть к дисциплине. Прикажи бить большую тревогу, как будто мы окружены со всех сторон. Они тотчас же выстроятся и станут послушным орудием. Когда иберы и ливийцы двинутся, ни одному галлу не придет в голову ослушаться». И вот раздался резкий сигнал и прорезал ночную тишину. Со всех сторон загремели трубы, и все поднялись, бросились к оружию, стали впрягать лошадей в обозные фуры. Всадники вскочили на коней, вспыхнули факелы, телеги заскрипели, копыта застучали, раздалась громкая команда, и полки выступили. На различных пунктах Тифаты были размещены отряды, готовые к обороне и к нападению. Другие рассыпались по всем направлениям, и только когда уже совсем рассвело, все усталые, измученные возвратились в лагерь, врага нигде не оказалось. Что же произошло? Большинство воинов решило, разведчики узнали, что римляне готовят ночное нападение. Когда же мы поднялись с быстротой молнии и предупредили их, они отступили, обманувшись в своих ожиданиях. Воины и даже военачальники так и не узнали истинной причины тревоги и выступления. Она была известна лишь небольшому кружку близких к Ганнибалу лиц. Но в ближайшие же недели в лагере были произведены многочисленные перемены. Обоз был перемещен. На место пращников встали нумидийцы, были переставлены кое-какие ворота и выходы, расставлены новые посты, но непосвященные не заметили, что при новом размещении палатка вождя оказалась окруженной самыми лучшими и надежными войсками, что галлы были отодвинуты на самый край и окружены верными полками, а все остальные перемены имели целью маскировать эти главные. Дальновидность Ганнибала через месяц уже принесла свои плоды. Средь бела дня в кельтских войсках начался бунт. К ним примкнули лигуры и этруски и угрожающе двинулись было вперед. Но с другой стороны раздался трубный сигнал, и тотчас же бунтовщики были окружены. Еще минута раздалась команда, и в их ряды посыпались стрелы и копья. Их теснили со всех сторон, всадники врезались в их ряды и рубили их направо и налево. Ужас обуял мятежников, они сопротивлялись еще несколько минут, потом побросали оружие, пали на колени, стали молить о пощаде. Но Ганнибал не сразу скомандовал спрятать мечи. Бунтовщиков следовало наказать и дать им почувствовать, что за возмущение они расплатятся жизнью. Когда же резня была прекращена, все главари восстания были схвачены и через 3 дня казнены. Но перед казнью всем изменникам на глазах войска была отрублена правая рука, которую они дерзнули поднять на своего вождя. Всех воинов снова привели к присяге, а затем помиловали. Совершенно неожиданно в Карфаген прибыло посольство царя Сиракузского Гиеронима. Он предлагал военный союз для борьбы с Римом, пока тот не будет окончательно усмирен. Тогда к пунам отойдет материк с Корсикой и Сардинией, а Сицилия должна принадлежать царю Гиерониму. Договор был заключен, и царь выступил с 17-тысячным войском, но через несколько дней был убит в какой-то случайной стычке. Сиракузцы объявили у себя республику и возобновили союз с Карфагеном, но римляне явились под стены города, и сражение началось 214 года. Пока граждане героически отражали их атаки, на южном берегу высадился пунийский полководец Гиммелькон с 25 тысячами пехотинцев, 3 тысячами всадников и с 12 слонами, и тотчас же взял несколько значительных городов. Однако он не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы напасть на хорошо защищенный римский лагерь у Сиракуз. Шли месяцы и годы, а война тянулась. Наконец римляне путем подкупа и измены захватили город и предали его грабежу и пожарам. Город был в большей части опустошен. Гимелькон не мог воспрепятствовать этому, потому что сам вдруг оказался во власти неожиданного врага. Жара в 212 году под конец лета достигла необычайных пределов. Болота распространяли ядовитые испарения. Появилась чума и опустошила все вокруг. Число ее жертв возрастало изо дня в день. Скоро нельзя уже было хоронить трупы, и их кидали в море. Когда же жертвой чумы пал сам Гимелькон, то войска не могли уже больше сопротивляться, и весь пунический лагерь распался. На море сильные бури разбили и потопили карфагенский флот в 130 военных и 170 грузовых кораблей, и римляне овладели всей Сицилией. Кроме того, Рим располагал флотом и войском в Испании и в Македонии, другая армия стояла в Галлии, а в самой Италии сражались две армии в 122 тысячи человек. Что же мог предпринять Ганнибал против такой силы? При малочисленности своих войск ему приходилось отказываться от больших сражений. Он повернул в Калабрию, где на узкой косе лежал город Тарент. Эта греческая колония была обязана своим могуществом и богатством обширной торговли. Культура, искусство и науки составляли славу Тарента, известного своей красотой всему древнему миру. Уже 60 лет как город находился в руках римлян, но с появлением в Калабрии Ганнибала двое юношей, Филимон и Никон, решили вернуть свободу родине. Однажды вечером они отправились в лес, как будто на охоту, а сами, пользуясь ночной темнотой, пробрались в пунический лагерь, рассказали Ганнибалу о настроении в городе и просили помощи для освобождения. Полководец выслушал их очень благосклонно, но заметил, что подобное предприятие может повлечь весьма серьезные последствия, поэтому он советует все хорошо обсудить, и тогда, если их намерения не изменятся, вернуться к нему. Чтобы никто не заподозрил их в сговоре, он дал им нескольких быков из своих стад, которых они могли выдавать за свою добычу. Через несколько дней они вернулись в Тарент и, кроме убитой дичи, пригнали трех быков. «Смотрите!» — еще издали кричали они привратнику у городских ворот. «Мы наткнулись на стада Ганнибала, обратили пастухов в бегство, и вот наша добыча. Теперь мы чаще станем туда ходить за жарким». Всем гражданам случай показался очень забавным, и никто ничего не имел против того, чтобы охотники, кроме дичи, пригоняли еще и пунийский скот. Молодые патриоты неоднократно возвращались к Ганнибалу, и когда он нашел их достойными своего доверия, он заключил с ними договор, который обе стороны скрепили клятвой. Филимон и Никон все больше пристращались к охоте и по большей части возвращались с хорошей добычей. Они отдавали долю привратнику, который всегда услужливо открывал им ворота, как только слышал условный свист. Но лучшая доля доставалась Каю Ливию, представителю римского правительства. Ганнибал расположился на расстоянии трех дней пути от Тарента. Чтобы его бездеятельность ни в ком не возбуждала подозрений, он распустил слух о своей серьезной болезни. Разумеется, слух дошел и до римлян в Таренте, и они с радостной надеждой ожидали, когда вдруг разнесется весть, что Ганнибала нет в живых. В самом пунийском лагере воины были опечалены и ежедневно справлялись о здоровье вождя. Только самым близким было известно истинное положение вещей. Только они знали, что он, переодетый, побывал с Элули у самого Тарента и изучил расположение города и окрестности, чтобы взять его без кровопролития. Тем временем Филимон и Никон разыскали среди молодежи свободолюбивых и предприимчивых людей и составили заговор, торжественно поклявшись хранить тайну и верно служить родному городу. Для приведения в исполнение тщательно обдуманного плана был выбран праздничный день, когда римский правитель с самого утра отправлялся на пиршество, как правило, длящееся до глубокой ночи. Ганнибал внезапно появился среди своего обрадованного войска, выбрал 10 000 человек, снабдил их съестными припасами на 4 дня и на заре выступил в поход. В 6 часах от Тарента войско было встречено Филимоном, который и принял начальство над ним. Однако только вблизи от городских стен план был раскрыт всем участникам, дабы они могли содействовать успеху смелого предприятия. Тут Ганнибал отделился с частью армии и обошел город с восточной стороны. Тем временем тарентинцы пировали, богатые сидели в своих домах, веселые группки подпивших граждан с музыкой и пением бродили по улицам, чернь теснилась у балаганов, нищие попрошайничали, воры пользовались случаем, а Ганнибале никто и не думал. С самого утра Кайливий сидел за кубком среди своих помощников. Все были весело, пили, ели, шутили, смеялись. Под вечер, когда веселые собутыльники почти охмелели, к Каю явился вестник и доложил, что днем в отдаленных окрестностях видел нумидийцев, угонявших скот. «Ну что ж», — воскликнул Кай, — «они голодны и хотят есть, а будь у них вино, они бы и выпили. А как поживает сын Гамилькара? Я думаю, что ему уже недолго остается жить. Выпьем за его скорый отъезд, за здоровье моего друга Ганнибала». «А ты», — обратился он к сидевшему с ним рядом начальнику конницы, — «возьмешь завтра людей, переловишь ливийский сброд и обрубишь им лапы. Но это завтра, сегодня будем веселиться». Наступила ночь, и тьма окутала поля и рощи. С одной стороны к городу подходил Ганнибал, с другой — Филимон, а Кай Ливий по-прежнему пил, ничего не подозревая. Наконец, после полуночи Кай Ливий с приятелями направился по домам. Впереди выступали музыканты, за ними рука об руку веселая компания кутил. Они шли с песнями, дразня и задевая прохожих. Им повстречалась другая кучка подвыпившей молодежи, искавшей выход своему веселью. Во главе был Трагиск, один из самых деятельных заговорщиков. «Кто идет?» — воскликнул он. «Клянусь богами, это Кай Ливий, наш господин и повелитель. Друзья, мы должны составить ему почетный караул. Долг нам повелевает это». «Верно», — согласился градоправитель, — «долг велит. Ты славный малый, Трагиск». Ливия благополучно доставили домой, и он тотчас же заснул. Собутыльники его разошлись по домам, и улицы скоро опустели. У дома градоправителя Трагиск поставил 2 товарищей в караул и приказал никого не впускать в дом, чтобы до Ливия не дошло какое-нибудь известие. На восточной стороне города размещалось, примыкая к стене, общественное кладбище. После полуночи заговорщики пробрались туда, и Никон взобрался на высокую могильную насыпь, чтобы видеть через стены, и стал всматриваться вдаль в ожидании условного сигнала. Тем временем пуны продвигались с восточной стороны. Фуры и всадники составляли арьергард, чтобы стук и грохот не достигали слуха тарентинцев, а пехотинцам под страхом смерти было приказано соблюдать полную тишину. Таким образом, они подошли к небольшому холмику и тут, согласно условию, зажгли костер. Дрожа от радости, спрыгнул Никон с могильного холма и, с своей стороны подав ответный сигнал «Мы готовы, идите», тотчас же поспешил со своими единомышленниками к воротам, перебил стражу, растворил ворота, и авангард Ганнибала вошел бесшумно, но с обнаженными мечами. Не теряя ни минуты, пунов провели на рыночную площадь, и они расположились фронтом во все стороны. Тарентинцы крепко спали, не подозревая, что город перешел в другие руки. Ганнибал был, как всегда, предусмотрителен и постарался обеспечить себе успех на случай любого препятствия. Исполнение его плана было поручено Филимону. Подойдя со своим отрядом к городу, Филимон остановился невдалеке и только с 30 воинами приблизился к воротам, через которые он обыкновенно возвращался с охоты. На знакомый свист вышел привратник. «Скорее!» — крикнул из-за стены Филимон. «У нас огромный кабан, мы с трудом тащим его!» Привратник поторопился открыть калитку и при свете фонаря увидел, как тарентинец с помощью 3 человек в пастушьей одежде пронес свою добычу. Положив ее на землю, Филимон воскликнул: «Благодарение богам, хорошее будет жаркое, а ты как думаешь?» Привратник нагнулся над великолепной дичью, с удовольствием предвкушая, что и ему перепадет кусок. Подошел и караульный, но в ту же минуту меч охранника поразил в спину привратника, а один из пастухов приколол часового. По сигналу подоспел остальной отряд и, пройдя через калитку, перерезал всю стражу и раскрыл ворота. Через четверть часа вошли полки и присоединились к Ганнибалу. С большой осторожностью были заняты все площади и главные улицы, а когда забрезжило утро, вождь пунов осуществил одну из своих удивительных выдумок. В многочисленных столкновениях с римлянами он добыл массу римских боевых труб. А его трубачи так часто слышали сигнал тревоги, что могли хорошо воспроизвести его. Когда город был занят пунами, во всех углах и концах вдруг раздался сигнал тревоги. Римляне, разбросанные по всему городу, быстро вскакивали с постелей, хватались за оружие и выбегали из домов, потому что сигнал приказывал им спешно собираться в крепости. Но им не удалось выполнить приказа, они все поодиночке были истреблены. Когда трубы заиграли, слуги разбудили Кая Ливия. Он не мог понять, что случилось, но ему удалось через заднюю дверь выбраться из дома и пробраться в крепость. Он был единственный, кому посчастливилось это сделать. Ганнибал отдал приказ немедленно созвать всех граждан на главную площадь. Заговорщики вместе с герольдами разъезжали по городу и громко возвещали: «Свобода! Свобода! Ганнибал нас освободил! Мы уже не рабы Рима! Кай бежал! Да здравствует свобода!» Граждане в первую минуту не знали, что предпринять, и поспешили на площадь. Тут Ганнибал объявил им, что они свободны, каждый должен на своей двери написать «Дом Тарентинца», и домов с такой надписью пуны не коснутся, а остальные, принадлежащие римлянам, будут разграблены без пощады. Граждане с удивлением смотрели на порядок и дисциплину, господствовавшие в пунейской армии. Из предосторожности Ганнибал приказал своим войскам остаться на ночь в полном вооружении, чтобы не быть застигнутыми врасплох гарнизоном крепости. Крепость эта действительно была опасна. Она занимала небольшой полуостров, и с моря была ограждена высокими скалами, что делало ее с этой стороны совершенно неприступной. От города крепость отделялась высокой стеной, позади которой был широкий и глубокий, наполненный водой ров. Узенький мостик вел к единственным входным воротам. На следующий день Ганнибал созвал городских старейшин на совет и сказал им: «Я не могу ни сам остаться с вами, ни оставить у вас сколько-нибудь значительный гарнизон. Мне еще многое нужно сделать, и я не могу дробить и без того небольшое войско. А чтобы римляне не могли на вас произвести нападение, я обнесу город высокой крепостной стеной, которая оградит его от крепости». У него был еще план, но о нем он ничего не сообщил тарентинцам. «Римляне, — думал он, — едва ли дадут себя запереть. Наверное, они сделают вылазку, чтобы помешать работам, а тогда мне представится случай разбить их». Работы были начаты с размахом. Складывали камень, свозили землю и мусор, пользовались древесными стволами для креплений. И Ливий с удивлением следил за тем, как понемногу вырастал вал. «Не воображают ли они, что мы позволим себя запереть? Вот мы отхлещем их по рукам». Ворота распахнулись. Римляне бросились на рабочих, а за ними, чтобы поскорее завершить дело, Ливий выпустил и весь гарнизон. Без сомнения, рабочие были бы истреблены, если бы вслед за прозвучавшим протяжным сигналом со всех сторон не вынырнули, словно из-под земли, пуны. Битва была ожесточенной, места для сражения было очень мало. С одной стороны вал, там кучи мусора, сложенный камень, немного подальше штабеля бревен, а с тыла у римлян глубокий ров, и пуны сбрасывают в него врагов. Римляне понесли большой урон, но большинство погибло не от меча, а во рву. Вал был возведен и увенчан частоколом, наконец была сложена еще толстая каменная стена, и с этой стороны Кай Ливий был заперт, что обеспечивало Таренту безопасность со стороны крепости. Для крепости такое положение не представляло особенной опасности, потому что ее нельзя было взять приступом, а со стороны моря она всегда могла обеспечить себе подвоз припасов. Хотя тарентинцы владели значительным флотом и легко могли бы при его помощи отрезать подвоз, но суда стояли в маленькой бухте, открытой со стороны крепости. Таким образом, по мнению тарентинцев, воспользоваться судами было невозможно, потому что их нельзя было вывести в море. «Нет ничего невозможного», — заметил Ганнибал. «Я выведу ваши суда, ведь только крепость лежит высоко, а остальной город расположен в равнине. От бухты, где стоят суда, через город к морю идет широкая дорога. Вот по этой-то дороге мы перевезем суда на низких телегах к морю, а там под парусами подойдем к крепости с моря и сделаемся господами положения. Ливию придется или выйти, или сдаться нам в плен». Тарентинцы с изумлением взирали на храброго героя. Широкая дорога была вымощена, были приготовлены плоские, соответствующие числу и величине судов телеги, заготовлены подъемники, чтобы суда вкатить на телеги и спустить в море. Наконец, впрягли всех, сколько было лошадей и валов. Сами граждане помогали в работе, и она удалась на славу. С ужасом и изумлением смотрел Ливий, как флот по суше передвигался к морю через город. «На это способен только Ганнибал», — воскликнул он, — «а когда через несколько дней суда остановились у входа в гавань и отрезали римлянам подвоз припасов, он в раздумье покачал головой, что же будет?» Пока еще крепость ни в чем не терпела нужды, и обе стороны ограничивались взаимным наблюдением. Так миновал 212 год, и Все понемногу освоились с положением. Ганнибала отзывали другие дела, а тарентинцы ничего не предпринимали, что дало Ливию возможность пополнить свой гарнизон и запастись большим количеством провианта. Миновал еще год, не внеся перемен во взаимоотношения сторон. Когда же в следующем, 210 году, недостаток провианта дал себя чувствовать, прибыл римский флот под начальством храброго Децима Квинкция, чтобы положить конец нужде. Однако тарентинцы проведали об этом, вышли римлянам навстречу, одержали над ними победу на море, захватили весь провиант и завладели несколькими военными судами. Тарент торжествовал по случаю нанесенного Риму поражения, но в ходе событий ничего не изменилось. Кай Ливий храбро держался, и противники истощали силы друг друга, но ни один не мог уничтожить другого. Наконец, 209 год до Рождества Христова, к городу подступил с огромным войском Квинт Фабий, вновь избранный консулом. Он осадил Тарент со всех сторон, но тарентинские граждане мужественно выдерживали осаду. Был отбит второй штурм и третий, однако нужно было спешить. Если страшный Ганнибал успеет прибыть, тогда придется оставить всякую надежду на победу. Чего не может меч, то доступно измене. У одного из видных военачальников тарентинского гарнизона была невеста римлянка. Она убедила своего жениха ночью открыть ворота консульским войскам. На улицах вспыхнул страшный бой, но исход его не оставлял сомнений. Резня была ужасная. Никон погиб геройской смертью на площади, Филимон сражался на коне и истребил множество врагов, но когда увидел, что город предан, в отчаянии бросился в колодец. Дни свободы миновали, Тарент снова должен был томиться в римском рабстве.